Глава 18. Никки рукой схватился за бок, поднял на меня затуманенный взгляд и с нажимом сказал: «Все хорошо, Ани». «Ани? Так ты с девушками знаком», — зашипел рыжий. «Я таких только в газетах видал, а ты будто всю жизнь рядом провел. Может, познакомишь, пока еще можешь?» «Я понял. Вы, наверное, из одного приюта. Сирота ты наш, несчастный найденыш, а как высоко прыгнул!» Он смеялся, говорил что-то про сорванные планы, какую-то муху, которую кто-то давно и успешно водит за нос. Я не слушала. Весь мой мир сузился до испачканных в крови пальцев Николаса. Темная ненависть смела мое «я». «Как это возможно? Почему? За что?» «Человек ранил моего Ники!» — задрожал дворец. Или от ярости колотило меня. Я подняла на рыжего глаза. «Смешно?» «Вижу. Смешно до слез. Так рыдай, умойся кровью!» Лакей хохотал. По лицу его стекали алые слезы. Что-то теплое уткнулось мне в ладонь. Я сжала руку, впиваясь в это ощущение пальцами, желая раздавить то, чего в реальности не могло быть в моей руке, сминая яростное сопротивление чужой жизни. Никки попытался встать и упал на колени. Лакей с наслаждением пнул его в окровавленный бок. Я сцепила челюсти и почувствовала, как рвется в моих руках скользкое горячее сердце. Рыжий с изумлением уставился на перепачканные красным ладони, подавился смехом, захлебнулся кровью и неопрятной кучей свалился на пол. Из рук его вылетел нож, ударился о пол и противно лязгнул, оставляя красные разводы на белом мраморе. «Никки! Никки!» Я прижимала к груди Элизабет, но умудрилась, не отпуская ее, дотронуться до Николаса. «Господи, какой он бледный! Белый, как этот чертов камень под нами! Никки, пожалуйста, пожалуйста, Никки!» — молила его я. Тяжело дыша, Николас одной рукой опирался о пол, а второй зажимал кровавую рану. «Я на все согласен», — он хмыкнул, болезненно скривился и добавил. «Только не плачь». Я счастливо улыбнулась. «Живой! Он живой!» И разрыдалась. Громко ударилась о стену дверь. Разбитые стекла осыпались на мрамор. В галерею влетел взмыленный Ральф и безошибочно нашел нас глазами. Подбежал ко мне, легко подхватил на руки Элизабет. «Чертов гребаный праздник!» — от всей души выругался он, нащупывая пульс на ее шее. «Жива!» — выдохнул он и бросил быстрый взгляд на Никки. «Фостер, какого хрена ты на карачках?» Я быстро вытерла слезы рукой и бросилась к Николасу, помогая ему подняться. «Устал. Отдыхаю. Разве не видно?» — улыбнулся он и поморщился от боли. «Пить!» — прохрипела Лиззи. «Пить! Пить!» — Ральф огляделся вокруг. «Твою мать! Вот это Рождество!» Я дернулась, чтобы увидеть то, что видит брат, но Никки руками обхватил мое лицо и приказал: «Не надо, не смотри». «Правильно, лучше не надо», — сглотнул Ральф, а потом повернулся к нам. «Черт, а в крови-то ты какого хрена?» «Меня очень не вовремя раскрыли», — без тени эмоций ответил Никки. «Плохой из меня получился молчун». «Белые?» «Рыжий», — Николас хмыкнул. «Ясно», — брат понятливо кивнул. «Удивительно содержательный диалог», — я нервно рассмеялась. «Молчун из тебя отличный, но человеческий фактор, друг мой, не подвластен даже гению». Ральф тяжело вздохнул, пробормотал что-то про отсутствие воды или хотя бы вина, а потом удивленно заметил: «А вот и рыжий! Тот самый белый рыжий и уже мертвый». Меня затрясло от его слов, желудок скрутило спазмом. Никки прижал меня к себе лицом и, целуя мою макушку, уверенно сообщил: «Тихо, тихо, он живой, просто в обмороке». «В обмороке?» — я закусила губу. «Не нужно жалеть меня, Никки. Я знаю свою вину, она тяжелым грузом давит на плечи. Но я не жалею о том, что лишила жизни того, кто хотел твоей смерти». «В обмороке?» — скептически повторил брат, закашлялся. «Да, точно, в обмороке. А потому давайте-ка быстро валим отсюда». «Прости», — — тихо сказал мне Ники и громко ответил Ральфу. «Валим, так валим». Я уткнулась Николасу в шею и глубоко вдохнула. Он потянулся к моему лицу и отвел выбившуюся из прически прядь мне за ухо. «Ну вот, испачкал», — нахмурился он. «Не смотри вокруг, Ани, смотри только на меня, хорошо?» «Ник, скорей!» — крикнул нам Ральф. «Хорошо», — согласилась я и облизнула пересохшие губы. Ники закаменел, на щеках его выступили желваки. Он мотнул головой, ладонью закрыл мне глаза и повел вслед за Ральфом. Я ничего не видела. Николас ревностно за этим следил, но слышала стоны и чувствовала тошнотворный запах крови. Туфли подошвами прилипали к мраморному полу. Каждый шаг сопровождался отвратительным щелкающим звуком. «Потерпи, осталось чуть-чуть», — Ники щекотал мое ухо губами. «Кстати, его величество Александр только что умер», — буркнул совсем рядом брат. «Пить», — повторила Лис. «Сейчас, пара минут, только не открывай глаза», — задыхаясь, пообещал ей Ральф. «Умер?» — я споткнулась. Ники крепче прижал меня к себе и холодно заметил. «Да здравствует новый император!» Моих плеч коснулся уличный воздух. Мы снова вышли в сад. Прошли еще немного вперед к обесточенному крылу дворца. Когда Ники, наконец, убрал с моих глаз ладони, я увидела разноцветное сияние рождественских гирлянд. «Пить!» — снова прошептала Элизабет, а потом удивленно спросила. «Ральф?» Брат остановился и, отдышавшись, ответил Лис. «Прости, воды нет. Ты как?» Я не слышала, что она ему сказала. Из темного нутра дворца навстречу нам вышло несколько мужчин. Его высочество Юрий впереди. Его я безошибочно узнала по изломанной походке. «Черт, не успели!» — выругался брат. «А вот и новый император. Как думаешь, Фостер может еще не поздно свернуть на другую аллею?» «Господа, госпожа Алиана, Ральф!» — требовательно крикнул нам Юрий. На этот зов мгновенно откликнулось красное пламя. На улицу выбежал господин Холт. Слишком ярко, больно смотреть. Я закрыла веки, а Ники зло выдохнул. «Поздно, Ральф, мы уже опоздали». Ральф прижал Лиззи к груди, вздохнул и позволил себе на краткий миг устало прикрыть веки. Плохая это была идея. Перед глазами тут же встали картинки полуразрушенной галереи. Его качнуло, он широко расставил ноги. Черт, не хватало свалиться на землю вместе с Лиз. Никогда он не боялся крови, но зрелище багровым оттиском отпечаталось в мозгу и было настолько тошнотворным, что даже его слегка замутило. Особенно впечатлил его труп Рыжего. Если б не необходимость держать лицо, точно бы блеванул. Закрыть Алиане глаза определенно было хорошей идеей. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Не было у него сил сворачивать на другую аллею, да и Нику явно приходилось тяжело. Пиджак друг давно сбросил, объяснив это повышением температуры при ускоренно срастающихся тканях, и, оглядываясь на них с сестрой, Ральф видел, как при резких движениях все сильнее намокает черная форменная рубашка Фостера. Им бы хоть немного времени отдышаться да убедиться, что рана друга закрылась. Только не было у них времени. Гвардейцы и Юрий приближались, а господин Холд так и вовсе к ним бежал, увидев на руках у Ральфа Элизабет. «Что с Элизабет?» — крикнул мужчина. Заметил сына, выдохнул и уже спокойно спросил. «Николас?» «Осложнение после простуды», — серьезно ответил ему Ник. Ральф хмыкнул. «У Рыжего обморок, у Лиззи простуда. Всему можно найти рациональное объяснение, если очень захотеть». «Все хорошо, папа», — прохрипела Лиззи. Господин Холт осторожно забрал дочь, прижал к себе и быстро поцеловал в висок. Элизабет притихла. Похоже, ласка отца ее скорее напугала, чем утешила. Это как же надо воспитывать детей, чтобы они удивлялись твоему поцелую? Родительская любовь — земля под ногами. У Бонков. У Холдов, вероятно, это было не так. «Правда, хорошо», — робко сказала Лиззи. «Я даже идти уже могу. Только пить очень хочется». Господин маршал кивнул, Отпустил дочь, убедившись в том, что она крепко держится на ногах, посмотрел на сына. Алиана стояла рядом с Ником, вцепившись в его ладони, тяжело дышала. «Ты ранен», — выдохнул Холд. «Заживет», — равнодушно ответил ему Ник. «Алиану и Элизабет следует немедленно сопроводить домой. А еще лучше на несколько дней отправить их в Южный». «Я никуда не поеду без тебя», — побелела сестра. «Разумеется». Ник обнял ее свободной рукой и поморщился от боли. Маршал нервно дернул шеей, обернулся на Юрия. Без пяти минут император поравнялся с Ральфом. «Вы нужны мне здесь, господин Николас?» «Я не могу оставить детей одних». Боковым зрением Ральф увидел, как пошатнулась Лис, и подал ей руку. «Спасибо». От жажды у нее потрескались губы. «Сейчас найдем тебе воды», — пообещал он. «Это же дворцовый парк. Тут обязан быть фонтан». Она вымученно ему улыбнулась. Злость заколола кончики пальцев. «Какого черта их задерживают? К чему эти вежливые расшаркивания? Лиззи плохо, Николас ранен». Ральф бросил быстрый взгляд на сестру. Она дрожала. «Собственно, ничего удивительного». Ник запретил ей смотреть, да только тьме не нужны глаза, чтобы видеть. Тьма вокруг, тьма внутри. Чертов дар! Почему ты выбрал ее? Лес одарил их всех, но особенно не повезло Алиане. «Думаю, детям следует остаться во дворце», — Юрий посмотрел на Ральфа. У Бонка волосы на голове зашевелились от этого взгляда. Нездоровый интерес его высочества перерос в алое безумие. Это даже не одержимость Александра. Это что-то похуже. Ральф нервно передернул плечами. С этим он потом разберется. «Всем детям», — продолжил Юрий, глядя ему в глаза. «В вашем распоряжении все северное крыло. Уверен, комнат хватит». «Дети?» — Бонг подавился смешком. «Опять провоцирует?» «Зря старается». Больше поводов для встреч Ральф ему не оставит. «Там, в галерее?» Он вздохнул, взлохматил волосы, подбирая слова. «Обморочные гости. Но дворец-то большой. Комнат действительно всем хватит». Юрий потемнел лицом, никак не прокомментировав его слова. «Вас проводят», — бросил он и неторопливо подошел к Фостеру. «Что вы скажете, господин Николас? Как помочь пострадавшим?» «Как обычно при отравлениях, ваше высочество. Чем повара кормили ваших гостей? Поставщиков, полагаю, стоит проверить». «Тогда уж поили», — буркнул Ральф. «Сначала угощают всех дрянным вином, потом кормят просроченным. Да. Объяснить можно все. И ложь будет выглядеть честнее правды». Ральф поежился, вспоминая последний вздох императора. Вырвавшийся с его смертью красный туман, надо полагать, пары алкоголя и плод больного воображения. «Непременно. Проверим», — сквозь зубы сказал Юрий. «Исключено», — наконец ответил господин Холд. «Я доверяю вам, ваше высочество, но не доверяю вашим гвардейцам. Во дворце небезопасно. Дайте мне несколько минут, я отдам водителю распоряжение. Николас, останься. Я хочу, чтобы тебя осмотрели медики». «Пожалуй, осмотреть медика не помешает», — с каменным лицом ответил Ник. Ральф подавился смешком. «И правда, и кто же будет лечить несчастных гостей, если и врач?» Отравился. «И возвращайтесь за другом, господин Бонг», — иронично добавил Юрий. «Вы ведь не оставите его одного?» «Разумеется. Как я могу?» Ральф нахмурился. Алиану уже откровенно трясло. Тьма рвалась из нее, впиваясь в тело Фостера. Ник наклонился к Ане, руками обхватил ее лицо и твердо сказал: «Без тебя я никуда не пойду». Черной змеей темнота свернулась в теле Алианы. Николас вспыхнул кровавым огнем. Сестра робко улыбнулась Нику. Он провел по ее волосам, перепачканной в собственной крови, рукой. Ральф напряженно застыл. Нет, он и не думал ревновать сестру. Он заметил больной взгляд господина Холда. Так как его высочество Юрий смотрел на него самого, маршал смотрел на Ани и сына. «Как трогательно!» — зло улыбнулся Юрий. «Да уж, очень трогательно. И немного жутко».